«Я уже решил, что ты боишься посмотреть мне в глаза», — процедил он вместо приветствия. «Как твой дедушка? Поправился?» — спросила Каинна, пропустив мимо ушей выпад бывшего жениха. «Он умер». «Мне очень жаль». «Ну, конечно, тебе очень жаль. Жаль, что мой дедушка умер. Жаль, что ты настолько занята, что не нашла времени поставить меня в известность о своей свадьбе. Ты давным-давно бросила меня, а я и знать не знаю». «Не злись, Рассел. Отец все равно не дал бы нам согласия на брак». «А сколько раз ты мне говорила, что сможешь его убедить? Забыла, да?» Рассел весь кипел от возмущения. «Я пыталась, но все бесполезно. Ты прекрасно знаешь, что я готов был ждать столько, сколько необходимо. Через 2 года тебе никакого разрешения не потребовалось бы», — ответил Рассел уже не так резко, видно, поняв, что хватил через край, и Каина может просто выставить его за дверь. «Рассел, будь благоразумен. Разве я когда-нибудь говорила, что люблю тебя? Разве я обещала ждать? Между нами все было ясно с самого начала, и я никогда не лгала тебе. У нас был договор, вот и все». «Ты любишь Бёрка?» «Нет, конечно. Я заключила с ним соглашение, такое же, как и с тобой. Разница только в том, что отцу он почему-то понравился больше, чем ты. Не знаю, утешит ли это тебя, но знай, что мой брак с Бёрком будет чисто формальным». При таких словах у Рассела глаза полезли на лоб. «Что это ты такое говоришь? Мы с тобой никогда не договаривались о фиктивном браке. Из чего бы это Бёрку принимать такие унизительные условия? Ничего в них нет унизительного. Да зачем Бёрку нужна такая жена, скажи на милость? Я введу его в свет. Он станет человеком нашего круга. Больше ему ничего не надо», — солгала Каринна. «Больше ничего? Невероятно. И тем не менее это так». «Ну и дела», — усмехнулся Рассел. «Это же надо было такое придумать. Бёрк использует тебя, а ты используешь его. Он будет вести веселую жизнь, ухаживать за женщинами, но жениться его никто не заставит. Он ведь уже женат». «Отлично придумано». «Ну и тип. Такого я никак от него не ожидал». «Наверное, так оно и есть». В голосе девушки прозвучала тревога, ведь она никогда всерьез не задумывалась о том, что именно двигало ее будущим мужем. «Так значит, мы сможем встречаться и после того, как ты выйдешь замуж?» «Не знаю, Рассел, не знаю», — нахмурившись, ответила Каринна. Ободренный этим ответом, Рассел обнял ее за плечи. «Не отталкивай меня, милая. Не порывай со мной. Ты все еще надеешься, что я тебя полюблю? Но этого никогда не случится. Знаешь, иногда мне кажется, что я вообще не смогу полюбить. Я не хочу ни от кого зависеть. Любовь — это цепи». «Карина, эта надежда — последнее, что у меня осталось. Не отнимай ее». Рассел притянул девушку к себе и приник к ее губам. Карина молча высвободилась из его объятий. Униженный тон бывшего жениха был ей противен, а злобный взгляд пугал. Отец был прав. Рассел просто тряпка. Он не сумел даже отставку принять с достоинством. «Давай останемся друзьями», — мягко сказала она, желая поскорее закончить разговор. «Но встречаться нам больше не следует, во всяком случае, пока я не выйду замуж». «Хорошо, Каринна, я сделаю все, что ты хочешь». Это было так похоже на него, выполнять любое мое желание. Все-таки жаль, что отец не дал своего согласия. Я бы неплохо ладила с Расселом. Уж гораздо лучше, чем с Джейрдом. этой мыслью Карина протянула руку бывшему жениху и поспешила проститься.